Верить в богов. Социальная практика. Почитать, следуя традициям богов, отправлять религиозный культ – это в высшей степени практичный способ верить. Боги прославляются в эпических поэмах, в песнях, на церемониалах гражданственности, равно как и на церемониях набожности. Система ценностей заставляет почитать предков мертвых, страждущих в равной степени, что и божественные силы, гарантирующие общественный и религиозный порядок. Не верить в богов в этом смысле означало исключить себя из общества, впасть в безумие, отдаться пагубным излишествам. Миф о различии рас заставлял смертных, принадлежащих к богатой прослойке, расписывать драму неверия, трагедию безумца, который не верил в богов. Жизнь этих несчастных начиналась с биологических бегд. Отсталые в своем развитии дети, до старости не выпускающие из рук юбку матери, боязливые, инфантильные. Когда они выходят из детского возраста, то предаются излишествам и отказываются поклоняться бессмертным или приносить жертвы на святых алтарях блаженных по закону людей, живущих на этой земле. Выход один – похоронить их, зарыть в землю, заставить исчезнуть. В городе, в его юрисдикции, неверие расценивается как преступление против общества. Конечно, существуют безобидные нарушения закона. За них полагаются штрафы. Они предусмотрены уставом, выгравированным на камне, установленном у входа в святилище. Но если гражданин, который возведен в общественный духовный сан или священнослужитель, посвященный в таинство, увлечен в преступные небрежности, его будут преследовать за преступление неверия. Особенно, когда дело касается жертвоприношений, посвященных прародителям, и церемоний мистерий, подобных тем, что проводились в Элевсине, близ Афин. Процедура та же, что применялась во времена революций, называемая «по срочному сообщению». Дело рассматривалось в суде. Не воздавать богам положенных почестей считалось нанесением ущерба городу, угрозой самому его существованию. Но впоследствии, в V-IV веках до нашей эры, благодаря Анаксагору, а также метафизикам, спорящим о движении небесных тел и о происхождении богов, благодаря Сократу, обвиненному в непочтении городским богам, вера в богов превратилась для интеллектуального меньшинства верой в существование богов. Атеист перестал быть несчастным, прозябающим и покинутым богами, подобно Эдипу в его безысходном одиночестве. Софисты объяснили, что боги – всего лишь артефакт, что политика – всего лишь искусство. И, внося свой вклад в составление трактатов о богах, о культуре и языке, они дали Платону возможность сделать первую попытку доказательства существования богов. Город – даже в эпоху позднего эллинизма никогда не требовал ни от кандидата в магистрат, ни от стремящегося получить гражданство исповедовать веру в существование богов. Верования никогда не отделяются от практической жизни, а члены социальной группы верят в городских богов только потому, что приносят им жертвы, посещают их храмы и признают их присутствие во всех проявлениях социальной и религиозной жизни. Это значит, что речь идет не об осязании невидимого, и никто не обращается и не старается никого обратить в веру городских богов, только гражданское чувство открывает дорогу к алтарям, и, соответственно, регулярная практика жертвоприношений питает ежедневное отправление гражданственности.